За окном послышался звук приближающегося мотоцикла, и через минуту под окнами Люк припарковал моего стального коня. Я помог встать танкисту, а затем встал и сам. Нога болела, но уже не так сильно, и ходить, сильно прихрамывая, я мог. Сорвав с руки полицая повязку и подобрав обрез, я сунул повязку в карман, а обрез протянул Скороспелову. «Держи, какое-никакое оружие!» После чего, поддерживая друг друга, мы вышли на улицу. Зельц как раз заканчивал грузить двустволки полицаев в коляску моего мотоцикла. «Леш, погоди! В коляску лейтенанта посадим, а оружие он в руках повезет. Ты документы у гадов забрал?» «Да. Вот еще что у них в карманах нашел». И он протянул мне картуз одного из полицаев. «Советские деньги, золотые украшения, авторучка и двое часов». «А ты что думал? Они немцам просто так из идейности служить пошли? Шваль, она везде шваль. Не удивлюсь, если они из твоего подотчетного контингента. Может, и наколки есть. Я могу посмотреть. Вот еще время на них тратить». «Эй, старшой, похоже, это по твою душу», — окликнул меня Люк, показав рукой в дальний конец улицы. «Эй, черт, не успели», — подумал я, увидев бегущую к нам Лиду. Люк вопросительно посмотрел на меня. «Ну, чего ты смотришь? Не влез же ее с собой брать. Сейчас чего-нибудь придумаю», — пояснил я боевому товарищу. «Да, кстати, а рацию ты включил?» Саня кивнул. «Ну и прекрасно. Ждите нас у моста. Там холмик рядом есть, помнишь?» Еще один кивок, и мотоцикл сорвался с места. «Меньше народу, больше кислороду», — думал я, глядя вслед удаляющимся товарищам. «Товарищ командир!» — закричала девушка, когда до нас было метров 20. «Подождите меня!» «Чу ты, дура! Еще бы по званию обратилась! Деревенские они не глухие ни разу и не немые!» И я помахал руками, показывая ей, что неплохо бы помолчать. Видимо, моя жестикуляция была весьма выразительна, так как комсомолка замолчала, потом припустила быстрее. Ну, точно. С ГТО у нее все в порядке. Впрочем, как и с фигурой. «Отставить, Полоцкая!» — скомандовал я сам себе и нацепил на лицо постное выражение. «Товарищ командир, а как же я?» — спросила запыхавшаяся Лида, когда подбежала к нам. «А у вас, Лидия, будет особое задание. Вы только мне на вопрос один ответьте. Вас в деревне хорошо знают?» «Да, моя мама здесь родилась и выросла, а на дядьке Остапа сестра младшая». «А где сейчас ваша мать?» «Она в Минске осталась. Я собиралась в начале августа домой возвращаться, а тут война. Так что про то, где мама сейчас, я ничего не знаю». «Как считаете, сельчане вас немцам не выдадут, если вы пока в деревне останетесь?» «Нет, что вы! Как вы только такое о них подумать могли?» «Я мог. По-вашему, получается, что те выродки, которые сейчас во дворе валяются, не из этого села?» Она потупилась. «Из этого? Но это ничего не значит. Федька, ну этот, которого вы в доме застрелили, он вообще уголовник. 3 года закрашивать сидел, да и остальные не лучше. А сельчане меня с детства знают и ни за что не выдадут». «А чем мама твоя в Минске занималась?» «Она врачом в депо железнодорожном работает». «Полезное знакомство. Надо теле... Тьфу ты, адрес взять». А как твою маму в городе разыскать, чтобы весточку от тебя передать при случае? Где вы жили? Ой, а у вас бумага и карандаш есть, товарищ старший лейтенант? Давайте я нарисую и адрес напишу. Достав из-под сумка письменные принадлежности, я вырвал из блокнота листок. И, помня о конфузе, приключившемся со мной у танка, оборвал росгосстраховскую шапку. Напиши. Я и нарисую, чтобы вы не плутали. И Лида, присев на корточки, стала увлеченно черкать на листочке, положенном на колено. Надо было ей планшет дать, — подумал я, с трудом отрывая взгляд от девичьего декольте. — Вот, товарищ командир. И она протянула мне густо исписанный листок. Я там на обороте маме записку написала, что со мной все хорошо. Вы же передадите? — Обязательно передадим, — горячо заверил я ее. — А какое мне задание вы дать хотели? «Слушай внимательно. Эту неделю будешь жить тише воды, ниже травы. Потом аккуратно, еще раз повторяю, аккуратно запоминай, какие немецкие части в округе стоят или по шоссе проходят. Раз в неделю записывай свои наблюдения на бумаге. Карандашом, да не химическим, а простым». Потом сделай из этой бумаги кораблик и отправь его вниз в этой вот речке. Я показал рукой в сторону речки Переплюйки. Донесение отправляй обязательно в разные дни недели, но ровно в 5 часов вечера. Запомнила? Да, могу повторить слово в слово. Повтори. Выслушав ответ девушки, я добавил. И очень прошу, не лезь куда не надо. Про части узнавай своими глазами и ушами. Но с расспросами никуда не лезь. Увидела? Хорошо. Не увидела и не надо. Побереги себя. Хорошо, товарищ лейтенант. А может, вы все-таки меня с собой возьмете? Никаких может. Я заглянул в записку. — Боец Лидия Рогозина, вы приказ командования поняли? — Да. — Ну так выполняйте. И сунув в руки девушке мешочек с советскими купюрами, найденный у полицаев, я ударил по кик-стартеру.